Глава 14. Первым делом я перезвонила матери. «Привет еще раз. Слушай, мы тут с ребятами нашли в подвале старое вино, Искра Вечности. Откуда оно у нас?» «О, странно. Мне казалось, что я разбила все бутылки». Через пару секунд тишины раздался якобы равнодушный голос. Похоже, на маму накатили не самые приятные воспоминания. «Это вино почти каждый вечер приносил твой отец, пока за мной ухаживал. Мы выпивали по бокалу, не больше, поэтому нам хватало одной бутылки на несколько дней. А оставшиеся я потом перебила. Думала, что все. В любом случае, лучше вылей и купи обычное». «Да, выглядит заманчиво», — попыталась поспорить я для правдоподобности. «На вкус тоже ничего», — признала мама. «Но после него сама не понимаешь, что творишь, так что лучше вылей». Заверив, что мы обязательно спустим всю бутыль под куст, я попрощалась и подмигнула озабоченным ребятам. По крайней мере, обошлось без неизвестной Мымры. Мы выпили наследство от моего папочки. «Ну, если вдруг что, предложение порезвиться всем вместе в силе». Лукас, ухмыльнувшись, попытался сохранить подобие хорошей мины, при этом кинув опасливый взгляд на Маркуса. Тот выразительно погрозил другу кулаком. Похоже, у волчьей парочки надвигается пересмотр иерархических взаимоотношений. «Не уверена, что это хорошая идея», — хмыкнул я. «Лучше давайте переберемся». Но тут Карл мягко в два шага оказался рядом и, приобняв меня за талию, нежно поцеловал сначала в висок, потом в скулу. «Ты же должен быть меньше всего заинтересован в большой компании». Привстав на цыпочки, я поцеловала парня в губы, еще сохранившие вкус вина. Положив одну ладонь ему на здоровое плечо, а другую сзади, где-то под лопатку, отчетливо ощутила, как быстро-быстро стучит его сердце. «Так и есть», — прошептал он, на миг оторвавшись от моих губ. «Просто работаю на опережение, а то опять выяснится, что я второй, даже не временный, и вообще мешаю твоим фамильярам тебя развлекать». «Как-то не так мне представляли совместные развлечения», — донеслось до меня брюзжание Лукаса. «Убирайся давай», — прервал его шепотом Маркус и добавил еще что-то, но совсем тихо. «У фамильяров все отлично», — успокоила я Карла и потянула за собой в дом. Уж не знаю, что там во мне бурлило, адреналин, возбуждение или алкоголь, но мне очень хотелось пометить своего ведьмака, попробовать, сделать постоянным, моим. Поэтому, затащив его в спальню, я быстро включила магическую шумоизоляцию, заблокировала дверь, затонировала окна, и все это в процессе раздевания слегка растерявшегося от моего напора парня. Вот странно, вроде только что сам приставал, и на тебе, подзавис, когда я сразу же согласилась на продолжение. Тормозил Карл недолго. Не успела стянуть с него рубашку, в последний момент вспомнив про больное плечо, как он оживился и принялся стаскивать с меня футболку. Потом мы одновременно сдернули друг с друга штаны и почти сразу оказались на кровати. Устроившись сверху, я принялась внимательно изучать своего будущего мужа. Выглаживать, выцеловывать, просто любоваться. Карл очень робко и до щекотки невесомо прикасался ко мне. Приоткрытые губы, восхищенный взгляд снизу вверх. Мой ведьмак был готов кончить только от предвкушения. Я пробежалась пальчиками по его груди, обрисовала контур сосков, царапнула их, потом склонилась пониже и куснула, подразнила языком. Карл вцепился в меня, как в спасательный круг, прижимая к себе ладонями и упираясь возбужденным членом. Коварно улыбнувшись, я чуть-чуть поерзала, доводя парня до грани, а потом, глядя ему в глаза, мурлыкнула: «Не смей кончать, пока не разрешу». Разочарованный стон звучал, как сладкая музыка, но то, что Карл покорился, то, что его тело смирилось с моим приказом, было главным признанием меня в качестве старшей ведьмы. Метки ведь пока еще не стояло, а подчинение уже началось. Эльмира очень подробно проинструктировала меня вчера по телефону. Другие девчонки выясняли настолько интимные подробности у матерей или в гримуарах. Моя мать не метила никого, даже фамильяров. Зато у наставницы оказался богатый опыт. Правда, она предпочитала мужчин постарше, и в итоге сейчас осталась в одиночестве. У меня же будут ровесники. К волчьей парочке я тоже привыкла, так что отпускать куда-то на сторону не собираюсь. Отбросив на время мысли о волках, я занялась своим ведьмаком, у которого уже даже испарина на губе выступила. Покрывала его тело поцелуями, рисовала на нем узоры пальцами, ерзала то влево, то вправо, то вперед, то назад, ощущая, как его член напрягается, пытаясь войти в меня. Наконец, наигравшись, приподнялась и плавно опустилась на внушительный ствол. Размеры были ощутимы, несмотря на возбуждение, но я знала, что вскоре приноровлюсь, благо опыт уже имелся. Положив ладони Карла себе на грудь, начала обучать его правильным ласкам. Добавила уверенности движениям, даже наклонилась, позволяя себя поцеловать. Прикосновения его языка к соскам обжигали все тело, как вспышки молнии. Робость во взгляде обычно самоуверенного парня возбуждала безумно. Наверное, так реагируют хищники на запуганный взгляд жертвы, не знаю. «Волкам очень повезет, если мы выберемся к ним до ужина», — выдохнула я прямо в его приоткрытые губы. «Хватит с них везения, побудь со мной подольше». Уверенный тон и мольба в затуманенных глазах — опьяняющий коктейль, от которого в моей голове случилось очередное перемыкание. Метку я умудрилась поставить в последний момент, наслаждаясь зрелищем выгибающегося в сладких судорогах парня. Конечно, после моего разрешения. И тут же принялась целовать Карла снова, не дав даже отдышаться, потому что меня разрывало от вновь накатившего желания.